Однако проблема может быть не только в сердце. Диастолическое давление часто увеличивается из-за почек, иногда из-за нарушения работы эндокринной системы. Лучше осмотреть пациентку и разобраться, в чем на самом деле проблема. «Доброй ночи, Нагишира-сан», – произнес я, приветствуя пациентку. «Как себя чувствуете? Лучше, чем было, Кацураги-сан, но все равно очень плохо», – ответила она. «Голова горит, слабость. Сердце будто вот-вот из груди вылетит. Дайго-сан сказал, что у меня давление 130 на 110. Это ведь ненормально, да? Ох, а это и вправду совсем никуда не годится. 130 можно считать относительно нормальным для систолического давления, но 110 для диастолического – это ужасная цифра. Там в норме должно быть 70 или, в крайнем случае, 80. Такое число, это перебор. Не беспокойтесь, сейчас совсем разберемся», – ответил я. «Скажите, вы когда-нибудь страдали от болезней почек или эндокринной системы? К примеру, вас беспокоило щитовидное железо или надпочечники? Что вы, Кацураги-сан, никогда такого не было», – ответила пациентка. «Всю жизнь страдала от боли в сердце, от аритмии, повышенного давления. Но таких заболеваний ни разу никто не выявлял. Возможно, дело в том, что никто ранее ее не обследовал подробно. Я активировал анализ еще раз. За последние сутки мне пришлось пользоваться им слишком часто. Я уже почувствовал сильную слабость. Однако обнаружил именно то, что искал. Щитовидное железо было в полном порядке. Сердце увеличено в размерах. Судя по всему, начинает развиваться хроническая сердечная недостаточность. Но главная проблема все же в области почек, и одна заключается одновременно в двух отклонениях. Судя по данным клеточного анализа, почки перестали фильтровать жидкость так же, как делали это раньше. Моча вырабатывается некачественная, кровь загрязняется ненужными отходами. И именно это приводит к повышению диастолического давления. Но и это еще не все. Одни из важнейших в организме желез эндокринной секреции сидят на верхушках почек. Это и есть надпочечники. И они увеличены. Похоже, у пациентки аденома. Доброкачественное новообразование надпочечников, которое стимулирует выработку огромного количества гормонов. А в надпочечниках выделяется очень много важнейших гормонов. Первые – минералокортикоиды, они влияют на обмен в почках и на выделение мочи. Вторые – глюкокортикостероиды, те самые знаменитые гормоны, которые повышают сахара, но снимают воспалительный процесс. Третьи – половые гормоны, и четвертые – адреналин и норадреналин, гормоны стресса. Если аденома так сильно разрослась, то все перечисленные гормоны могут начать бесконтрольно выбрасываться в кровь, приводя организм к ужасному состоянию, которое убрать обычными таблетками попросту невозможно. Вот отсюда и взялось это повышенное диастолическое давление. Огромное количество жидкости, которое не выводится через почки вместе с гормонами, вызывающими спазм периферических сосудов, привело к данному состоянию. Похоже, мне придется нехило потрудиться, чтобы исправить положение Нагишира-касари. Но такова моя работа, отступить я не могу. Я, как обычно, сделал вид, что занято аускультацией с помощью фонендоскопа, а сам тем временем вовсю вливал магию в тело Нагишира. Сначала восстановил деятельность почек, а сразу после этого уменьшил выработку гормонов надпочечников. Мана почти ушла в ноль, но дело было сделано. Однако это была лишь временная помощь. Я отметил в истории болезни, что пациентке требуется консультация эндокринолога и нефролога, а также посоветовал увеличить дозировку мочегонных препаратов и блокаторов кальциевых каналов. Такая комбинация поможет снять спазм с сосудов, убрать лишнюю жидкость и расслабить сердце. Когда я закончил разбираться со всеми тяжелыми пациентами отделения, уже наступило утро. К счастью, к тому моменту Абаракишата покинул нашу клинику, оставив Кучики наедине со своими мыслями. Но я был уверен, что они смогут разобраться со своими проблемами. На самом деле после лечения психоаналитической лекарской магией требуется время. Человек не сразу понимает, что изменилось в его голове. «Вы двое сегодня ночью очень хорошо себя показали», — сказал я Дайго и Кучики. «Как сами думаете, у кого процесс пошел лучше?» «У Дайго-сан», — без сомнения ответила Кучики Акими. «Он усвоил все ваши уроки, реагировал быстрее и качественнее, чем я. Не хочу хвалиться», сказал Дайго Рен, но я правда старался. «Хорошо», кивнул я. «Значит, с этого момента вы, Дайго-сан, становитесь моим первым стажером. Но и вы, Кучики-сан, не расслабляйтесь. Я буду уделять время вам обоим». Отказавшись от сна, Наша троица вернулась в поликлинику, чтобы приступить к приему. Однако меня ждал неприятный сюрприз. Около моего кабинета уже стояла Итира Кагами. Заведующий подозвал меня к себе, после чего произнес: «Кацураги-сан, у нас возникла проблема. На вас поступила жалоба от предыдущего сотрудника нашей клиники. Он представил доказательства того, что вы нарушали закон. Я прекрасно понимаю, что это ложь, но нам нужно что-то с этим делать», — объяснила Итира. «И от кого же поступила жалоба?» — уточнил я. «От Мураты Сатоши. Кто бы сомневался, не смог арендовать здание для клиники и придумал способ, как отомстить мне иным путем. Что ж, Мурата, похоже, это начало войны». Глава 17. «Так я и думал, что Мурата Сатоши не оставит меня в покое после того, как я подрезал у него здание для клиники. С его стороны уже были такие выходки ранее, как только он не пытался меня подставить, когда мы работали вместе. Но я поражаюсь, что ему до сих пор удается это делать даже после увольнения. Что на этот раз решил подкинуть мне Мурата-сан?» — спросил я у Итира Кагами. «Он грозится выслать в Министерство здравоохранения какие-то документы, которые подтверждают наличие нарушений с вашей стороны. Нарушений в работе профилактического отделения. Он хочет доказать, что вы не способны занимать руководящие должности», — объяснила Итира. «Ах, вот оно что. Он решил подгадить в мою историю, чтобы я не смог стать главным врачом в собственной клинике. Хитро, Мурата, хитро. Ведь если у меня будет хотя бы одна судимость или даже малейшие доказательства в моей несостоятельности, как заведующего, тогда даже помощь Хиджиката Хару мне не поможет. Я получу диплом, но не получу сертификат. И весь мой план пойдет коту под хвост. Кацураги-сан, на самом деле вам беспокоиться ни о чем не стоит. Я сам смогу уладить то, что наворотил в очередной раз Мурата Сатоши», — произнес Итира Кагами. «Нет уж, Итира-сан, я не стану взваливать на вас этот, простите за пошлую метафору, геморрой. Сам разберусь», — ответил я. «Это касается только меня и Мураты Сатоши. Кацураги-сан, я не против, если вы сами разберетесь с проблемой, но у меня есть к вам один серьезный разговор. Я, если честно, даже немного расстроен тем, что вы сами не сообщили мне о своем решении. Вы собираетесь покинуть нас, Кацураги-сан? Только скажите честно, пожалуйста». Итира Кагами выглядел совсем поникшим. «Да уж, не думал я, что наш с ним диалог на эту тему состоится при таких обстоятельствах. Но делать нечего. Придется обсуждать это здесь и сейчас. Это Мурата Сатоши сообщил в своем письме?» — поинтересовался я. «Да», — кивнула Итира. «Я не знаю, правда это или нет, но он сказал, что вы собираетесь открывать свою собственную клинику. Это правда?» «Итира Кагами близок мне и как коллега, и как друг. Я не вижу смысла скрывать от него свои планы, раз он уже узнал о них от другого человека». «Да, Итира-сан», — признался я. «В течение ближайшего месяца я планирую открыть свою клинику. Но не беспокойтесь, покидать клинику Ямамото Фарм я пока что не планирую. Уж больно резкое решение, Кацураги-сан», — подметил он. «Мне кажется, что вы после поездки в Австралию решили его принять. Я ошибаюсь или...» «Не ошибаетесь», — перебил его я. «У меня были мысли на эту тему еще до Австралии, но окончательно определился я со своими планами после этой поездки. Я подозреваю, что вам что-то сообщили на этой Олимпиаде. Поймите, не хочу лезть в ваши дела, но преследует меня ощущение, что там вам рассказали о чем-то, что заставило вас принять это решение. Расскажите мне об этом или...» «Нет», — твердо сказал я. «Простите, Эйтира-сан, но я не имею права этого делать. Рассчитываю на ваше понимание». Эйтира Кагами спокойно кивнул. «Я прекрасно понимаю, что вы решили умолчать об этом не просто так. Раз вы сказали, что у вас нет прав, значит, кто-то запретил вам говорить, и вы этим людям доверяете. Я не стану докапываться до истины. Могу лишь сказать, что мне будет очень жаль, если вы покинете нашу клинику. Такого специалиста, как вы, Кацураги-сан, мы вряд ли когда-нибудь еще найдем». «Эйтира-сан, я здесь еще задержусь, это точно», — ответил я. «Но Мурата Сатоши мешает мне достичь моей главной цели на данный момент. Скажите, что было в том письме. Я сделаю все, чтобы ответить ему мощной контратакой». «В своей жалобе он сообщил, что вы не следовали клиническим рекомендациям и установкам министерства, когда развивали свое профилактическое отделение. Подозреваю, что он стащил какие-то из документов при увольнении и нашел там дыры. Либо эти дыры нашли медицинские юристы, которых он нанял, рассудила Итира Кагами. Поражаюсь, как ему не лень заниматься поиском моих неудач. Хотя я уверен, что в этих документах нет и намека на неудачи. Я примерно понимаю, о чем идет речь. И я аж дар речи потерял, когда осознал, как мы можем вывернуть всю эту историю. Эйтира-сан, скорее дайте мне распечатку его жалобы. Я сейчас же займусь разбором. Мы нанесем мощнейшую ответную атаку. Мурата Саташи и Ягами Тецура еще завоют. Ягами Тецура, удивился Эйтира. А при чем тут бывший главный врач? Вы ведь не думаете всерьез, Эйтира-сан, что у Мураты Саташи хватит мозгов, чтобы провернуть такой трюк? Усмехнулся я. Очевидно, им руководит наш бывший главный врач. Хочет отомстить, судя по всему. Вы, кстати, не в курсе. Он сейчас на свободе? На свободе, к сожалению, ответила Итира. На мой взгляд, он уже давно должен гнить в тюрьме. Однако себя он смог откупить. По крайней мере, так кажется лично мне. Учитывая, что он творил в клинике, мне кажется, что без взятки от тюрьмы он никак не мог освободиться. А вот жена его сидит. Но с ней все было ясно с самого начала. Психиатр, который сам себе выписывает наркотики. Отвратительное зрелище. На чем только Ягами Караини сидела. Думаю, вы и сами в курсе, Кацураги-сан. Конечно, кивнул я. Я же их и вывел на чистую воду. Морфин, кадеин, феназепам, уйма антидепрессантов. Незавидная комбинация. От такого набора мозг может сгнить к чертовой матери. Точнее и не описать, Кацураги-сан, усмехнулся Эйтира Кагами. Ну так что, он протянул мне распечатку, в которой излагался текст жалобы. Передаю вам, вы сами со всем разберетесь. Да, кивнул я, принимая документы. Мне нужно чуть больше 2 часов, в это время мои стажеры меня прикроют. Дайго-сан и Кучики-сан как раз стоит потренироваться принимать пациентов без моей помощи, особенно после бессонного дежурства. Это очень полезный навык. Я забрал документы, переместился в ординаторскую и отправил Дайго-рену сообщение о том, что следующие 2 часа ему с Акими предстоит меня прикрывать. Он тут же ответил утвердительно и исчез из сети. Должно быть, там уже накопилось довольно много людей. Я же приступил к изучению жалобы Мураты Саташи. Как я и ожидал, этот ублюдок решил обвинить меня в том, что я слишком ускорял работу отделения, игнорировал некоторые запреты министерства и старался изо всех сил наладить работу профилактики так, как это по стандартам делать не стоит. Однако у меня есть 2 железобетонных аргумента, которые не просто защитят меня от нападок, они еще и ударят по стороне обвиняющих. Да так, что Ягами Тецура вновь рискнет оказаться за решеткой. Первый пункт. Благодаря моим действиям было выявлено огромное количество скрытых хронических заболеваний, и никто в процессе обследования не пострадал. Как раз наоборот, абсолютно все подвергшиеся диспансеризации люди в итоге оказались поставлены на учет, либо же были признаны здоровыми. Но, как говорится, здоровых нет, есть только недообследованные. Именно поэтому группа здоровых была крайне маленькой. Если кратко, за тот период мое профилактическое отделение проделало огромную работу. А касаемо того, что я выполнял свою работу вразрез со стандартами оказания медицинской помощи, вот тут и кроется главное мое оружие. Ведь я специально хранил у себя на компьютере в нескольких копиях приказ Ягами Тецура. Это он потребовал ускорения и прямым текстом сообщил, что мы можем пренебречь законами. Помню, что этот приказ вскоре уничтожили, стерли со всех компьютеров. Но я озаботился тем, чтобы сохранить его на нескольких носителях. А это значит, что теперь я могу выставить виновным бывшего главного врача. Это дело вновь поднимут, примутся копать, обнаружат новые нарушения. И Ягами, сват Мураты Саташи, опять окажется в суде. Представляю, как он обозлится на Мурата, когда осознает, какую ошибку допустил его родственник. Но деваться уже некуда. Они сами себе подписали смертный приговор. И я уже догадался, зачем все это было устроено. Ягами Тецура потерял свою лицензию, позволяющую заниматься медицинской деятельностью. Однако этот засранец успел сохранить деньги в других активах, в акциях, вкладах, да может быть даже банально в наличке. И он решил вновь заняться тем, что ему хорошо известно, руководством клиникой. Вот только сам он больше этим заниматься права не имеет, а потому решил открыть свою клинику через Мурату Саташи. Видимо, им точно так же, как и мне, по каким-то причинам очень подошла клиника на станции Сибуя. Но я все же смог забрать ее под свой контроль. У меня есть стабильные доходы, а у Мураты Саташи и Ягами Тецура есть запас награбленных денег, но эта воровская казна уже не пополняется, так что новая клиника – их единственный шанс подняться и вернуть былое величие. Но, нет, я им не дам этого сделать, а точнее, дал бы, если бы они не стали лезть в мои дела. Но раз уж зашли на мою территорию, пусть готовится получить сдачи. Я закончил ответ на жалобу Мураты Саташи. Вряд ли он это подозревает, но эффект от нее будет разрушительный. Хорошо, что Эйтира передал эти документы лично мне. Жалоба написана на профилактическое отделение, так что и отвечать на нее должен не я, а мой последователь, которому я поручил всю работу в профилактике, то есть, Канда Кагари. Но Канда вряд ли сможет придумать, как грамотно ответить на это письмо. Повезло, что оно в итоге попало в мои руки. «Готово, Эйтира-сан», — сказал я, положив документы на стол заведующего поликлиникой. «Можете отправлять все это в Министерство здравоохранения. Уверен, они с большим интересом изучат то, что я заготовил». Эйтира Кагами бегло пробежался глазами по написанному мной тексту, а затем тихо усмехнулся и произнес: «Ловко же вы это придумали. Пуля Ягами Тецура вернется рикошетом в него же самого, а заодно и Мурату Саташи заденет. Хороший план, Кацураги-сан. Я сегодня же отошлю это в министерство. Вот только, меня все еще беспокоит вопрос вашего ухода в новую клинику. Я ведь прекрасно понимаю, что, как только вы начнете заниматься собственной организацией, вам уже вряд ли удастся занимать столько должностей в нашей клинике. Скажите, я могу как-то повлиять на ваше решение, повышением зарплаты или снижением нагрузки? Вы только скажите, я обязательно найду способ вас». «Спокойно, Эйтира-сан», – перебил заведующего я, – «вопрос уже решен. Я не стану отступать, даже если вы пообещаете мне платить миллионы иен. Не воспринимайте это на свой счет, Эйтира-сан. Клиника, заведующие, главный врач и вы лично, никто меня не обижал и не оскорблял. Я руководствуюсь другими причинами». На этом разговор с Эйтира Кагами был завершен. Я наконец-то поделился с ним своими планами на будущее, а заодно закинул жирную ответку Мурате и Ягами. Сразу после этого я вернулся на прием, помог Дайгарну и Кучике Акими довести еще несколько пациентов, после чего, наконец-то смог отправиться домой. Однако перед тем, как выдвинуться в служебную квартиру, я попросил Дайга задержаться ненадолго и пройтись со мной по улице, чтобы обсудить еще один важный момент. «Вы отлично справляетесь, Дайга-сан», – похвалил его я, – «но вынужден задержать вас еще на 10 минут, чтобы пояснить основные правила нашего с вами маленького клуба». «А какие еще у нас есть правила?» – поинтересовался он. «Никто не должен знать о том, какие у нас способности. Это нужно скрывать от всех, и от пациентов, и от коллег, причем любой ценой. Отшучиваться, переводить тему, пользоваться феромонами. Вы ведь умеете пользоваться феромонами, чтобы убеждать людей?» «Нет», — выпучил глаза он. «А как это делать? А это уже тема отдельного урока. Самое главное, следите за тем, чтобы все ваши действия выглядели естественно. У меня есть несколько стопроцентных трюков. Слушайте пациента фонендоскопом, в этот же момент осматривайте его тело. Если не хватило времени, измерьте давление или пульс и повторите использование анализа. Иногда, когда некоторые особо болтливые больные начинают рассказывать то, что не имеет никакого отношения к делу, вы также можете пользоваться лекарской магией», — прочитал короткую лекцию я. «Понял вас, Кацураги-сан, а это и вправду очень полезно. Я даже не думал, что в нашем с вами деле столько хитростей», — восторженно произнес Дайга Рен. «Хитростей куда больше, чем вы думаете. Скоро сами все узнаете. Ах да, мы так и не договорили о том предложении, которое я вам сделал. Вы успешно справились с постановкой диагноза Нагати Джира. Для начинающего лекаря задача решена превосходно. Поэтому напоминаю, что вскоре смогу предложить вам должность в своей собственной клинике», — решил прямо сказать я. «Я подумал над вашим предложением, но меня все же беспокоит, смогу ли я совмещать сразу две работы. Поймите правильно, шанс устроиться в клинику Ямамото Фарм выпадает раз в жизни. Я гарантирую, что график будет гибкий, но главный смысл моей клиники немного в другом. Я собираюсь возглавить орден лекарей, собрать нескольких людей с такими же способностями, как у вас и у меня, и изменить медицину во всем мире». Дайга Рен от удивления открыл рот, а я думал, что мне послышалось. «Мне до сих пор сложно поверить, что я встретил человека с такими же способностями. А тут вы говорите, что собираетесь собрать целый орден, удивленно покачал он. Но отказываться я не стану. Я ведь уже давно пытаюсь понять, как работают мои силы. Вожусь с ними, как слепой котенок. Никак не могу понять, в чем на самом деле моя особенность. А что, Кацураги-сан, вы знаете еще кого-то кроме меня? Можно сказать и так, есть у меня несколько человек на примете, ответил я, а именно Купер Уэйт и Рейса и Масаши. У второго лекарской магии нет, но я собираюсь передать ему часть своих сил, чтобы получить хирурга-лекаря. Такая боевая единица нам точно пригодится. Я посоветовал Дайго обдумать мое предложение еще раз. Нельзя, чтобы у него оставались сомнения, ведь вступление в мой орден целиком и полностью добровольное. Я не собираюсь затаскивать кого-либо к себе через силу банально из-за факта наличия лекарских способностей. Остаток дня я провел за тестами Хиджиката Медикал, и следующий день потратил на них же. В конце концов, к пятнице абсолютно все задания были мной пройдены. Осталось только сдать экзамен в назначенное время и получить диплом с сертификатом. Но на эти выходные у меня есть другие планы. Мы с Тамимурой Сайкой должны направиться на встречу с ее родителями в префектуру Ме, в город Исе. Там же я собираюсь посетить храм богини Аматерасу. Предчувствую, что скоро уровень моей магии возрастет вновь. Сразу после работы мы с Сайкой встретились на главной железнодорожной станции Токио и приготовились к отбытию. Добираться нам предстоит довольно долго. На путь уйдет чуть больше 4 часов. Мы отправились в 6 вечера, а значит, прибыть в родной город Сайки должны примерно к 11 часам. «Я очень волнуюсь, Тендакун», — сказала она. «Мои родители. Ох, ты плохо их знаешь. Иногда мне кажется, что я и сама плохо их знаю. Это очень не похоже на них. Мне начинает казаться, что они что-то задумали». «Да что они могли задумать?» — рассмеялся я. «Ты что, думаешь, что они решили под поезд меня сбросить на вокзале?» «Нет, конечно», — ответила она. «Но, можешь мне не верить, но интуиция у меня всегда работает очень хорошо. Если я о чем-то переживаю, это всегда сбывается. Я чувствую, что в этой поездке есть какой-то подвох. Даже если он есть, уверен, мы сможем с ним разобраться. Можешь на меня положиться, я привык решать проблемы. В этом, можно сказать, заключается вся суть моей работы», — усмехнулся я. Прибыв в Исе, мы покинули вокзал и вызвали такси до дома Тамимуры Сайки. Ее родители нас встречать не стали, и уже этот факт заставил девушку насторожиться. Я же не увидел в этом ничего сверхъестественного. Время позднее, а раз Сайку сопровождаю я, то им не имеет смысла выбираться из своего дома. «Они обещали нас встретить», — сказала она, когда мы сели в такси. «Мне это не нравится, будто они и вовсе передумали видеться с нами, а ведь сами настаивали, чтобы мы с тобой приехали познакомиться. Да что же там за звери такие, раз уж даже сама Сайка их боится. Сложно даже предположить, что представляют из себя ее родители». Дом Сайки располагался на окраине города. Оттуда открывался невероятно красивый вид на море. Весь горизонт был занят водной гладью. Дом был двухэтажным, и его фасад был выполнен в традиционном японском стиле. Я будто на встречу с самураями приехал. Впервые приходится видеть нечто подобное. На крыльце нас уже ждал мужчина, облаченный в серое кимоно. Очевидно, передо мной отец Сайки, уже посидевший, сморщенный. Если мне не изменяет память, он старше ее матери лет на 20. «Кацураги Тенда», — представился я и поклонился ее отцу. «Хамабе Дадзин», — без каких-либо эмоций ответил он. Его поклон был не таким низким, как мой. «Интересно, решил показать, что мне тут не рады. С какой же стати тогда они меня сюда позвали?» Похоже, интуиция Сайки ее не подвела. Я прошел в дом. Дадзин без лишних слов проследовал в гостиную, жестом поманив нас за собой. Там за столом сидела молодая женщина. Мать Сайки выглядела так, будто они с дочерью являлись ровесницами. Хамабе Дадзин же на их фоне казался старцем. «Хамабе Хината», — представилась мать Сайки после того, как я назвал свое имя. «Присядьте, Кацураги-сан, Дадзин-сан хочет вам кое-что сказать». «Вот так сразу?» — нахмурилась Сайка. «Вы даже не попытаетесь познакомиться, как следует». «Молчи», — перебил ее отец. «Кацураги-сан, понимаю, что вам пришлось проделать долгий путь до нашего дома, но я искренне желал сказать вам это лично». «Я вас слушаю», — терпеливо кивнул я. «Разорвите отношения с нашей дочерью. Вся семья Хамабе против того, чтобы наша Сайка находилась рядом с вами». Глава 18. «Да, вот это я понимаю, радушная встреча». Сайка оказалась права. Ее родители даже не думали знакомиться со мной, не подвела ее интуиция. Но я до последнего надеялся, что они не выкинут нечто подобное. Уж о чувствах дочери-то должны задуматься. Как-то все это слишком странно. Я не понимаю их мотивации. Почему вдруг они решили выступить против меня таким образом? Я бы мог согласиться с их решением, если бы оказалось, что я какой-нибудь бедный врач из больницы Камагасаки или офисный планктон с нижних этажей какого-нибудь занюханного конкурента Ямамото Фарм. Что-то здесь не так, отец, это подло. У Сайки сорвался голос, и ей пришлось прикрыть рот руками. Зачем ты так поступаешь? Ты знаешь, зачем, Сайка-тян, спокойно ответил Хамабе Дадзин. Не задавай глупых вопросов. Ты ведь не думала, что мы так просто отречемся от своих традиций? Тамимура Сайка попыталась возразить еще раз, но теперь я сам остановил ее жестом. Хамабе-сан, произнес я, думаю, вам не перед Сайкой-тян нужно объясняться, а передо мной. Вижу, вы все знаете что-то, чего не знаю я, и намеренно умалчиваете об этом. Это не очень-то вежливо с вашей стороны. Вы ведь понимаете, что если бы я захотел, то не стал бы и вовсе знакомиться с вами. Законы Японии не запрещают совершеннолетним людям заводить отношения, игнорируя согласие родителей. Порой традиции важнее законов, Кацураги-сан, нахмурился Хамабе Дадзин. Это ваше современное поколение пропиталось западной культурой и начало постепенно забывать о том, что почиталось в Японии еще с древности. Отнюдь не согласился я. Именно поэтому я сюда и приехал. Решил познакомиться с вами. Хотя, повторюсь, мог этого не делать. Однако вы вместо знакомства решили сразу же поставить меня перед фактом. Запретить общаться с вашей дочерью. Хочу узнать, почему? Да потому что им на меня плевать. Воскликнула Сайка. Сайка-тян, я бы хотел поговорить с твоим отцом наедине, сказал я. Это ведь возможно, Хамабе-сан, скажу прямо, в противном случае я сразу же уеду. И если Сайка-тян захочет уехать со мной, ей я отказывать не стану. А с вами мы уже точно больше не увидимся. Хамабе Дадзин понимал, что я прав. Разумеется, у него была своя правда, которой он до сих пор мне так и не сообщил. Но нам обоим было очевидно, что Сайка уедет со мной, и тогда они навсегда потеряют контакты со своей дочерью. Хотя она с большим трудом пыталась их восстановить даже после того, как родители насильно выпихнули ее замуж за Тамимуру Ичиро. «Хорошо», — кивнул Дадзин. «Сайка, Хината, пожалуйста, оставьте нас с Кацураги-саном наедине. Я хочу объяснить ему, в чем проблема». Прежде чем женщины покинули комнату, я успел взглянуть Хамабе Хинате в глаза. Она, в отличие от Дадзина, чувствовала себя крайне неуютно. Похоже, ей самой не нравилось то, как глава семьи решил обойтись со своей дочерью и со мной. Как только бамбуковые двери гостиной закрылись, Дадзин присел на колени у низкого столика, и я тут же расположился в той же позе напротив него. «Кацураги-сан, позвольте начать с вопроса». После долгого, напряженного молчания заговорил Хамабе Дадзин. Я кивнул. «Вы, религиозный человек, Кацураги-сан?» – поинтересовался он. «Хороший вопрос. Но если учесть, сколько в этом мире я уделил времени посещению буддистских священных мест, которые здесь почему-то напрямую связаны с лекарской магией и жизненной энергией в целом?» Ответ очевиден. «Да», – кивнул я. «Я регулярно посещаю храм Дзадзёдзи в Токио. Другими словами, вы, буддист?» – спросил он. «Можно и так сказать», – уклончиво ответил я. «А какое это имеет отношение к делу?» «Самое прямое, Кацураги-сан. Семья Хамабе служит храму Исадзингу более нескольких сотен лет. Даже я не знаю, насколько глубоко уходят наши корни. Старшая дочь в каждой семье всегда выступала в роли жрицы Аматерасу. Семья Хамабе поддерживает синтоизм уже много лет, и я не намерен отступать от наших традиций». «Так, стоп, логика с этого момента явно куда-то пропала. Если он пошел против меня банально из-за того, что я склонен к буддизму?» «Нет, он не мог. Никто об этом не знает, кроме членов семьи Кикуака и Арджунов, живущих в Индии. Сильно сомневаюсь, что Хамабе Дадзину об этом известно. Должна быть иная причина. Вы несколько ушли от темы. Про мое отношение к религии вам до текущего момента известно не было», — произнес я. «Значит, и пойти против моих отношений с Сайкой-тян из-за этого вы не могли, верно, Кацураги-сан? Но вы только что дали мне вторую причину отказаться от этого союза», — заявил Дадзин. «Может, поговорим уже откровенно, Хамабе-сан?» — сказал я, осознав, что мне надоело ходить вокруг да около. «Просто скажите, что вас не устраивает. Сайка-тян, моя единственная дочь, сдался наконец Хамабе Дадзин. «Сыновей у нас с Хинатой-сан нет. Так уж вышло, что мы смогли произвести на свет только Сайкутян. Как вы понимаете, Кацураги-сан, на ней род Хамабе прервется. Однако моя священная задача остается неизменной. Я должен передать ее в семью, которая также, как и мы, следует традициям. Может, сама Сайкутян и не сможет стать жрицей, но ее дочь может сделать это за нее, либо же будущее поколение. Вот теперь все ясно. Значит, именно таковым оказался род Тамимура, поинтересовался я. Да, кивнул он. Что ж, не думал, что в синтоизме и в храме Исадзингу приветствуются биологические террористы, которые готовы убить тысячи людей ради собственной выгоды. Да как вы смеете так говорить о семье Тамимура? Стиснул зубы Хамабе Дадзин. Тамимура Ичиро был последней мразью и теперь гниет в тюрьме, прямо сказал я. Что, вас оскорбляют мои слова? Сходите и помолитесь в храм за тех людей, которые чудом выжили, потому что я задержал Ичиро на балконе. Сдерживаться просто потому, что Дадзин верующий. Потому что он, отец Сайки, нет уж, правда для всех одна. Вы сами себя оскорбляете, и уважения никакого к вам быть не может, Хамабе-сан, сказал я. Раз вы до сих пор защищаете Тамимуру Ичиро, значит, ваш род жрецов прервался гораздо раньше. Вон из моего дома, прорычал он. Ага, кивнул я, только я уеду с Сайкой, а вас все забудут. Единственная дочь отвернется от вас навсегда, потому что вы ведете себя как последний идиот. Веруете, что в семье Тамимура было что-то священное? Очень смешно. Не подумайте, я знаком с основами синтоизма, и там таких постулатов нет. Убивать невинных людей. Вы точно поклоняетесь богине Аматерасу. Ох, как же я его разозлил. Но играть в терпеливого болвана мне тоже не хотелось. Видимо, Хамабе Дадзин вбил себе в голову, что его дочь может быть только с семьей Тамимура, и больше ни с кем. Они оскорбили меня сразу же, как только я прибыл в этот дом, и даже после этого я какое-то время разговаривал с семьей Хамабе вежливо. Больше эта акция не продлится. Теперь, наплевав на японские традиции, я буду говорить только то, что думаю. Дадзин выдохнул, сдержал обиду, а затем произнес: «Не судите всю семью Тамимура по одному человеку. У Ичиро остались братья. Один из них все еще может стать мужем для Сайки. Хорошо, давайте Сайкутян всех братьев Тамимура перепробует. Почему бы и нет? Вы вообще осознаете, насколько оскорбляете собственную дочь? Она уже избрала свой путь. Если после беседы с вами она скажет, что согласна с вашим мнением, спор будет окончен. Я сразу же уеду и больше никогда здесь не появлюсь. Но, похоже, я знаю вашу дочь куда лучше, чем вы сами». «Но как, Кацураги-сан?» – воскликнул Хамабе Дадзин. «Как я могу доверить свою дочь человеку, который не имеет ничего общего с нашей верой, который даже не может попасть в храм Исадзингу? Прошу прощения, а каким, по-вашему, образом я вообще могу туда попасть, не имея кровного родства с семьей императора Японии?» Поинтересовался я. «Насколько мне известно, туда могут входить только члены его семьи. Вы что же, рассчитываете, что Сайкутян рано или поздно станет императрицей? Я сильно удивлюсь, если у Дадзина настолько поехала психика». «Нет», — твердо сказал он. «Я понимаю, как вам видится мое поведение со стороны, Кацураги-сан. И, клянусь, я даже принимаю все те оскорбления, которыми вы ответили на мою негостеприимность. Но вы не понимаете, в чем дело? Дело в доступе к храму Исадзингу. Если моя дочь не сможет посещать богиню Аматерасу, то ничто не будет иметь смысла. А попасть туда могут не только члены семьи императора. Это не совсем верная информация. Есть еще несколько кланов, которые имеют доступ к храму. И если вдруг так выйдет, что вы станете мужем Сайки, она никогда не попадет в этот храм. Банально потому, что семья Кацураги не имеет доступа к... Так в этом все дело, рассмеялся я. Мне аж пришлось взять под контроль свои гормоны и нейромедиаторы, чтобы не отдаться истерическому смеху от осознания того, что на самом деле беспокоит семью Хамабе. Что смешного, обиделся Дадзин. Простите, Хамабе-сан, тут точно моя вина, прекращая смеяться, помахал руками я. Поймите правильно, я смеюсь не над вашим мировоззрением, а над тем, что вы думаете, будто я не смогу попасть в храм. Хамабе Дадзин чуть на ноги не вскочил. Похоже, он не ожидал, что я решу пойти ему навстречу. А мне не было смысла спорить с ним в этом русле. Мне самому нужно в храм. И мне нужна Сайка. Две моих цели пересеклись в одной точке. В храме Аматерасу и Исадзингу. Получается, что мы с Хамабедадзином в каком-то смысле преследуем одни и те же цели. Только ему нужно, чтобы избранник Сайки имел доступ к храму из религиозных побуждений. А мне нужен доступ к Аматерасу, потому что я должен заполучить новый источник жизненной энергии. Молекулярный анализ ждет, а вместе с ним ждет и вирус Фибриз-12, который без новых сил у меня нет возможности одолеть. Шанс 0%. По крайней мере, на данный момент. Кацураги-сан, вы, должно быть, решили поиздеваться надо мной, ответил Хамабедадзин. Но я вам крайне не рекомендую задевать мои чувства в отношении к Аматерасу и синтоизму в целом. Я терпеливый человек, но такое терпеть не стану. Я не шучу, ответил я. Думаете, я проделал этот путь только ради того, чтобы выслушать этот бред, который вы только что мне истолковали? Нет, Хамабе-сан, у меня тоже есть цель, которая для меня важнее всего на свете. Точно так же, как и у вас. Отличие только в том, что мне на чувства Сайки-тян не наплевать, вот и все. И о чем же вы говорите? Зубы Дадзина скрипнули так, что я даже испугался за здоровье его эмали. Так можно и резцы переломить пополам. Я говорю о том, что моя цель приезда в префектуру Ме, в посещении самого главного зала храма Аматерасу. И я собираюсь пройти в основную кумирню, куда могут попасть только император и императрица. Стойте, вы с ума сошли, Кацураги-сан, вскинул брови Хамабедадзин. Как вы собираетесь попасть в это место? Хотите сделать это силой? Рассчитываете, что монахи окажутся слабее вас? Тогда не сомневайтесь, они вызовут полицию и... Не стоит судить меня по семье Тамимура и остальным приближенным к храму. Я, в отличие от них, не террорист и не преступник, прямо сказал я. Либо вы перестанете оскорблять семью Тамимура, либо вы... Молчать, велел я. Меня уже достало, как ведет себя этот фанатик. Вы в моем доме, попытался возразить он. Но я уже выделил феромоны устрашения. Совершенно случайно. Просто мне впервые за долгое время захотелось кого-то придушить. Оправдания этому человеку нет. Вера в богов синтоизма ничего не значит. Если он считает, что жрец Аматерасу может быть террористом, значит, ему стоит сидеть рядом с Ичиро в тюрьме. Я выйду из вашего дома через пару минут, ответил я. Завтра же приходите в храм Аматерасу. Собственными глазами убедитесь в том, что я могу пройти туда, куда входит только семья императора. Я поднялся на ноги и отошел от стола, а затем прокричал: «Сайка-тян!» Несмотря на то, что Хамабе-хината пыталась отговорить дочь, Сайка все же выскочила в гостиную. «Что случилось, Тендакун?» — спросила она. «Я ухожу. Остановимся в отеле, а потом предпримем еще одну попытку завести разговор с твоими родителями», — сказал я. «Разумеется, Хината и Дадзин слышали мои слова и поняли, что я абсолютно не считаюсь с их авторитетом, даже в их собственном доме. Им этого не понять, таков путь лекаря. Если они защищают убийцу и распространителя вирусных болезней, значит, они для меня – пустое место. Хочешь спросить, с тобой ли я?» – усмехнулась Сайка. «Разумеется, я устала слушать этот бред. На мой взгляд, лучше уехать из ИСа сегодня же. Сайка-тян!» – хором воскликнули ее родители. «Завтра в полдень», – перебил их я. «В храме Аматерасу. Я докажу вам, Хамабе-сан, когда я пройду в закрытую зону, вы начнете уважать мое мнение. Но учтите, вас я уважать не стану никогда. Таков принцип. Он верит в силу крови знатных родов, а я верю в то, что нельзя почитать преступников. Нам не по пути, но ради спокойствия Сайки я готов показать ему свою решимость. Несмотря на протесты ее родителей, я забрал Сайку из дома и провел к ближайшему отелю. Оказалось, в ИСа есть очень приличное заведение, где можно переночевать в уютных номерах. Видимо, его отстроили специально для туристов. «Прости меня, Тендакун», — вздохнула Сайка, когда мы оказались в номере. «Я ведь говорила, что у меня плохое предчувствие, но не думала, что мои родители вытворят такое. Я ведь слышала весь ваш разговор. Стены тонкие, тайны не укроешь. И что ты думаешь на эту тему?» Поинтересовался я. «Я согласна со всеми твоими словами. Пока я училась в школе, мне все это казалось нормальным, но мой отец работал директором местного театра, иногда подрабатывал в Токио. Я думала, что он человек искусства, но вскоре я поняла, что смысл его творческой работы в другом. Он искал достойных девушек, которые смогут с той же грациозностью работать жрицами здесь, в ИСе. Я это уже понял, но твой отец неплохой человек», — ответил я. Просто он не видит разницы между плохими и хорошими людьми. Если убедить маньяка поклониться богине Аматерасу, он решит, что этот человек достоин быть на свободе. «Ага, а может, еще и моим мужем сможет стать», — усмехнулась она. «Меня это уже достало. Если честно, я думаю, что ошиблась в них. Я готова помогать им, высылать деньги, если понадобится помощь, но слушать их советы, да проще в психиатрическую лечебницу обратиться за советами. Причем не к врачам, а к пациентам, которые там содержатся. Не спеши с выводами», — произнес я. «Увидишь, как все изменится завтра. Я пройду во внутренние помещения храма Исадзингу. Туда, куда не может попасть даже твой отец. Его мнение тут же изменится, можешь не сомневаться». «Так ты правда собираешься туда пойти?» – удивилась Сайка. «Я думала, что это просто блеф. Мне показалось, что таким образом ты просто хочешь поскорее избавиться от компании моих родителей, чтобы поскорее вернуться в Токио». «Нет», – помотал головой я. «Поскольку мы с тобой очень близки, я не стану вести себя так. Ты ведь уже пыталась наладить отношения с родителями. Значит, они тебе важны. А уж если на то пошло, то почти любые родители важны. И неважно, какое у них мировоззрение, что творится у них в голове, не имеет никакого отношения к жизни их детей. Главное, чтобы дети о них не забывали и помогали им, вот и все. Это единственная причина, по которой я не стал окончательно разрывать отношения с родителями Сайки. Я много раз задумывался об этом еще в своей прошлой жизни. Почему-то в последние десятки лет все проходят стандартную школьную программу, читают те же отцы и дети Тургенева. По крайней мере, в России. Но никто не усваивает этот урок. Ни в одной стране. Поколения всегда будут отличаться. Всегда будут мыслить по-разному. Но это не повод для вражды. И самое главное, все поколения по-своему правы. Просто правота старых поколений неприменима к новым. Вот и все. А мой спор с родителями Сайки перешел на совсем иной уровень. На уровень куда более сложных тем. Может ли религиозный террорист быть важнее, чем человек, который каждый день спасает жизни десятков людей и при этом не относится к данной религии? Сложная тема, и я готов поклясться, что каждый к ней отнесется по-разному. Спорить не стану. И с семьей Сайки я резко высказываюсь только потому, что их дочь мне важна. Потому что потенциально род Хамабе может стать моей семьей. А если моя семья будет поддерживать террористов, тут уже религия не важна. Синтоизм, буддизм. Плевать, для меня всегда был важен сам человек и его здоровье. На следующее утро мы с Сайкой позавтракали в одном из ближайших ресторанов города Исе, а после этого направились в храм Исадзингу, в то место, куда меня призвала сама богиня Аматерасу. Мне было приятно увидеть там родителей Сайки. Они оба пришли в храм, хотя имели полное право проигнорировать дерзкого спутника своей дочери. Что ж, это о многом говорит. Значит, она им важна, а я задел их чувства, зацепил за самое важное. А теперь настало время доказать, что я не лгал. Хамабе-сан, я поклонился родителям Сайки. Благодарю, что пришли в храм, как я и просил. Может, все-таки не стоит делать то, что вы запланировали, Кацураги-сан, обратился ко мне Дадзин. Я долго думал о том, что вы вчера мне сказали. Вы выражались резко, но, думаю, иначе я бы ваши слова не принял. Так что я тоже вынужден поблагодарить вас за прямоту, отец Сайки поклонился. Но я все еще не верю, что вы можете пройти в закрытые помещения. Туда даже семьи жрецов не пускают, а уж буддисты и вовсе не. Смотрите внимательно, Хамабе-сан, перебил его я, а затем последовал к зданию храма. Сейчас сами все увидите. Глава 19. В основное здание храма мы прошли все вместе. Сайка и ее родители следовали за мной, причем каждый из них явно не осознавал, что произойдет дальше, когда я окажусь у входа во внутренний храм, доступ к которому имеют только жрецы высшего ранга и семья императора. Я не отношусь ни к тем, ни к другим, но у меня есть козырь, который я ранее не использовал. Уверенности в том, что все получится, у меня нет, но попробовать стоит. Хотя, если уж на то пошло, моя интуиция подсказывает, что все пройдет гладко. Я всегда относился к таким вещам, как интуиция и предчувствие, весьма предвзято. Все-таки мне привычнее полагаться на свои собственные уже проверенные органы чувств. Но почему-то сегодня мне казалось, что все получится. Хоть я никогда и не делал того, что запланировал. А в голове тем временем звучал тихий звон. Я уже слышал эти вибрации, когда открыл шкатулку из магазина Кикуокикера. Похоже, это и есть зов богини Аматерасу. Что ж, ну раз уж сама богиня хочет, чтобы я туда вошел, значит, я точно в итоге окажусь в этом месте, во внутреннем святилище. Вряд ли там есть камеры, а то, если таковые в храме имеются, у императора ко мне точно появятся вопросы. Войти в закрытую зону, даже хуже, чем оказаться в спальне с императрицей. Но справедливости ради, я ничего осквернять не собираюсь. Моя задача – получить новую силу, чтобы лечить еще больше людей, быстрее и эффективнее. От внешнего до внутреннего святилища приходилось идти около часа неспешным шагом, ведь расстояние между ними было почти в 4 километра. Но как только мы добрались до врат, ведущих на закрытую территорию, Сайка, Хината и Дадзин остановились, а я продолжил свой путь. Я чувствовал, что семья Хамабы желает меня отговорить от этой идеи, но все промолчали. Понимали, что я уже не отступлюсь. Я остановился около 4 монахов, которые охраняли вход во внутреннее святилище. «Простите, но вам туда нельзя», — произнес один из них. «Должно быть, вы заблудились. Во внутреннее святилище храма Аматерасу может пройти только семья императора и высшие жрецы». «Знаю, господа», — спокойно кивнул я, и больше не сказал ни слова. Со стороны Сайки и ее родителям, должно быть, показалось, что я просто прошел в основной храм, не встретив никакого препятствия. Однако на самом деле мне пришлось нелегко. Как только я оказался в окружении 4 монахов-охранников, я воспользовался феромонами, но не так, как обычно. Ранее я всегда активировал их в стандартном автоматическом режиме, но сегодня принял решение воспользоваться этой силой в ручном управлении и впервые в жизни направил в свои железы почти всю свою магию. Сальные, потовые железы и прочие секреторные элементы организма выделили такое мощное и, к счастью, невидимое облако феромонов, что все монахи тут же склонили передо мной головы. Сил после этого у меня осталось мало. Я потратил столько энергии, сколько хватило бы на лечение 2 десятков тяжелых пациентов. Переборщил. Хотел, чтобы они временно приняли меня за императора. Но произошло нечто куда более безумное. Кажется, монахи посчитали меня святым или даже одним из богов, ведь уже через пару секунд они рухнули на колени и уткнулись лбами в землю. Я не хотел их обманывать и заставлять унижаться таким образом, поэтому в качестве платы за этот трюк отправил в них остатки своих запасов лекарской магии и излечил монахов ото всех имеющихся острых и хронических заболеваний. Одного беспокоил бронхит, второго – простатит, третьего – давление, а четвертого, все перечисленное в совокупности с ишемической болезнью сердца. Думаю, это достойная плата за такой безобидный обман. Я почувствовал на своем затылке взгляд 3 пар глаз. Сайка и ее родители были в шоке. Они явно не понимали, что сейчас происходит. Однако, входя в храм, я обернулся и обнаружил то, чего даже в самых сумасшедших фантазиях не ожидал увидеть. Дадзин и Хината упали на колени вместе с остальными монахами. Одна лишь Сайка оторопела, замерла, словно ее покрыла тонкой коркой льда. Видимо, семья Хамабы ввиду своего отношения к храму решила, что им тоже стоит поступить так же, как и монахам-охранникам. Когда двери за моей спиной закрылись, я прошел через внутренний двор в одно единственное здание, и внутри него обнаружил статую богини солнца. Я пришел, как ты и просила, Аматерасу, произнес я. Уж прости, я не такой, как все остальные монахи и верующие. Я не знаком с местными обрядами, не знаком с тем, как правильно к тебе обращаться. Но мне нужна твоя сила, чтобы продвинуться дальше, чтобы спасти Японию. А точнее, не только Японию, но и весь мир. Если ты действительно богиня, которая существует в этом мире и следит за всеми его обитателями, то ты уже должна знать, что рухнуло на землю, в мир людей. Сомневаюсь, что Аматерасу знает о Фибрис-12. Более того, сомневаюсь, что она ответит мне. Возможно, я что-то не так понял в своих видениях. Может, не сюда я должен был прийти, однако вскоре мои сомнения развеялись. Статуя засияла, а я услышал в своей голове голос. «Я знаю о тебе все, Кацурагитинда. Знаю, кто ты и откуда пришел. Знаю, каковы твои цели». Услышав голос богини, я решил, что самое время исполнить традиционный японский поклон. Ничего унизительного в этом нет. Обычные формальности и дань уважения. А уж если учесть, что я незаконно проник во внутреннее святилище, это мелочи. А еще я знаю, зачем ты попал сюда. Меня передернуло. Колени задрожали от предвкушения. Неужели спустя столько времени я, наконец, пойму, что я вообще забыл в этом мире. Я ведь уже провел здесь больше полугода, но до сих пор не понял, зачем я здесь, почему именно в Японии, почему в другом мире, почему я вообще переродился. Мог ведь и просто кануть в небытие, как миллиарды других людей до меня. Аматерасу продолжила: боги твоего мира заключили договор с богами этого. У этих двух миров есть одна общая проблема. Один и тот же громадный камень с опаснейшей болезнью, которая может превратить два мира в руины. Супербактерия из моего мира и вирус Фибрис 12 из этого. Она говорит о них: ты стал единственным человеком, который смог защитить свой прошлый мир. Потому тебя и переправили сюда, к еще более страшной угрозе. Местная болезнь куда опаснее, чем та, с которой ты боролся в прошлом, Кацурагитинда. Уговаривать меня не придется. Пусть боги и воспользовались мной как инструментом для спасения людей, но я уже давно принял это как свой единственный смысл жизни. Я был создан для этого, ответил я. На протяжении десятилетий я только и занимался лечением людей. Больше, ничем. Спас один мир, значит, смогу спасти и второй. Только дай мне больше сил. Мне необходим молекулярный анализ. С ним даже супербактерию было сложно убить. А уж идти на новый вирус без него и вовсе невозможно. Есть проблема, Кацурагитинда. Ты уже, наверное, понял, что этот мир обладает значительно меньшим потенциалом в магии, чем любой другой. Понял, кивнул я. Здесь вовсе магов нет, грубо говоря. Повезло еще, что мне удалось найти хотя бы двух лекарей. Из этого следует, что и объем маны у носителей колдовства ограничен. Магия напрямую зависит от богов. Именно поэтому ты мог увеличивать свою силу только в священных местах. Так к чему ты клонишь, Аматерасу сама? Спросил я. У меня возникло плохое предчувствие. Ведь я уже догадался, что она хочет этим сказать. В этом мире нельзя увеличить магию выше клеточного анализа, Кацурагитинда. Ты уже достиг своего предела. Мне показалось, будто меня только что ударили кувалдой по голове. Идти на Фибрис 12 без прежних сил, пытаться искоренить абсолютно неадекватный вирус клеточным анализом, да ведь вирусы куда меньше, чем клетки. Я их даже не увижу. Черт, я стиснул зубы, пытаясь сдержать эмоции. Почувствовал, как заскрипела эмаль. Пришлось даже подлечить поверхность зубов, поскольку я в порыве эмоций стер верхние и нижние резцы друг об друга. Предел. В моем мире пределов не было. Просто никому не хватало банальных лет жизни, чтобы перескочить через уровень молекулярного анализа. А тут выходит, что мир просто не рассчитан на такой объем магии. И магия напрямую исходит из богов. Стоп, меня осенило. Я мигом осознал, в каком направлении нужно двигаться, чтобы сломать эти правила. Сдаваться нельзя, нужно идти напролом. Иначе погибнут все, кого я знаю, весь мир. Тогда объясни, зачем ты позвала меня сюда, Аматерасу сама? Спросил я. Что изменилось от этого разговора? Будь на моем месте более слабый человек, он бы подвергся отчаянию, сдался бы, бросил бы все, уволился и уселся у себя дома в ожидании конца света. Я так не сделаю, даже если лишусь всех сил, буду биться за жизни до последнего. Но опять же, что изменилось от этого разговора? Теперь ты знаешь свою цель, и понимаешь, что тех инструментов, которые были у тебя в прошлой жизни, здесь уже не найти. А вот и нет, твердо сказал я. Свою цель я знал и без этого разговора, а касаемо инструментов. Что ж, без молекулярного анализа я отсюда не уйду, все равно получу его, здесь, в этом храме. Я ведь только что тебе сказала, что магия в этом мире напрямую связана с богами, перебил Аматерасу я. Что ж, тогда дай мне свою силу, поделись ею, иначе у тебя и вовсе не останется верующих, все погибнут. Аматерасу сама, подумай о том, что я говорю. Иного выхода у нас нет. Богиня перестала со мной разговаривать. В храме повисла гробовая тишина. Главное, чтобы за это время служители храма не очухались. А то вытащат меня отсюда и сдадут полиции. Вот так новость будет. Герой Японии Кацурагитинда обманом прорвался во внутреннее святилище храма Аматерасу. Хорошо, я могу тебе помочь. Отлично, именно этого я и ждал. Настало время заключить сделку. Ясное дело, что богиня не станет помогать мне просто так, но для начала стоит поторговаться, иначе я окажусь в совсем невыгодном положении, а мне на этот раз умирать не хочется. Я спасу человечество, даю слово, не позволю инфекции распространиться, а ты взамен даруешь мне свою силу. Такое тебя устроит, Аматерасу сама, предложил я. Мне от тебя взамен ничего не нужно, Кацурагитинда, но просто отдать силу я тоже не могу. физически. Я смогу поднять твой уровень сил, если буду связана с тобой напрямую. Скажи, ты знаешь, как я появилась, и какое это имеет отношение к делу? Чувствую, что скоро узнаю. Ты родилась из капель, которыми омывал свой глаз твой отец Идзанаги, вспоминая японскую мифологию, произнес я. Все верно. Именно поэтому мне взамен нужен твой левый глаз, Кацураги Тенда. Вот такого от посещения храма я точно не ожидал. Чего она хочет? Чтобы я принес свой глаз в жертву, не такая уж и большая плата за спасение мира, но, не беспокойся, я не стану его у тебя отбирать. Просто поселюсь в нем. Буду смотреть на мир через твой левый глаз. Так ты получишь возможность пользоваться частью моих сил. Что ж, а такое предложение меня вполне устраивает. Какая разница, кто смотрит через мой глаз? Главное, чтобы я получил то, зачем сюда пришел. Значит, договорились, Аматерасу сама, кивнул я, и тут же почувствовал, как ослеп. На долю секунды мой левый глаз пронзила боль, а затем мир передо мной померк. И что самое удивительное, я пришел в себя уже снаружи, стоя спиной ко входу в закрытое святилище. Монахи-охранники вновь попадали на колени. Я решил поклониться им в ответ, а после этого вернулся к семье Хамабе и Сайке. Девушка тут же бросилась мне на шею. Сомневаюсь, что в храме так можно делать, но нас обоих это уже не волновало. Поверить не могу, что ты так просто туда вошел. Пропыхтела она около моего уха, а затем, отпрянув, вздрогнула. Тендакун, что у тебя с глазом? Проклятие, а что с ним? Не может же она видеть богиню Аматерасу в моем глазу? Я живо поднял телефон и включил фронтальную камеру. Вот так сюрприз. Левый зрачок покраснел, будто налился кровью. Я использовал самоанализ, но не обнаружил никаких повреждений зрительного аппарата, а затем осознал, что могу заглянуть глубже, чем раньше. И впервые за все время, которое провел в Японии, воспользовался молекулярным анализом. Получилось. Я прямо сейчас осматриваю свой собственный глаз на молекулярном уровне. И судя по тому, что показывает мне моя же сила, у левой радужки не осталось пигмента. Он весь исчез, именно поэтому глаз стал казаться красным. Теперь посторонним видно кровеносные сосуды, которые ранее были скрыты за пигментом. Все в порядке. Такое иногда бывает. Видимо, у меня давление подскочило. Скоро пройдет, солгал я. Сайка, похоже, поверила моим словам. Но Хамабе Дадзин снова рухнул на колени и воскликнул. Нет, это, знак, левый глаз, Аматерасу. Богиня отметила своего избранника как святого. Боги, как же я ошибался, как же я ошибался. Дадзин принялся бормотать какие-то молитвы, но я не захотел, чтобы он таким образом унижался передо мной и, подхватив его подмышки, резко поставил на ноги. Мужчина ошарашенно уставился на меня, не в силах произнести ни слова. Просто давление, Хамабе-сан, скоро пройдет, улыбнулся я. Может, теперь вернемся в дом и закончим вчерашний разговор? На этот раз Хамабе Дадзин спорить со мной не стал. До их дома мы шли молча, но очень быстро. И как только мы оказались на месте, Дадзин и Хината тут же бросились накрывать на стол. Надо же, оказывается, чтобы заслужить их расположение, нужно было всего-то засунуть себе главную богиню синтоизма в свой левый глаз. Абсурдно, но все же смешно. Что ж, оно и к лучшему. Я в плюсе. Нас с Сайкой теперь не будут терроризировать ее родители. Я заполучил молекулярный анализ. Грядут большие перемены. Кацураги-сан, я прошу у вас прощения, сказал Хамабе Дадзин, когда мы приступили к трапезе. Я не верил вам до самого последнего момента. Считал, что вы блефуете. Это очень большая ошибка с моей стороны. Говоря об этом, Дадзин все время поглядывал на мой левый глаз, но я обмотал его повязкой перед ужином, чтобы не смущать членов семьи Сайки этой краснотой. Как вернусь в Токио, сразу же загляну в один из тех магазинов, в которых продаются цветные линзы. В Японии такие заведения очень распространены. Подберу цвет, примерно напоминающий мой второй глаз. Будет странно, если заявлюсь на работу в таком виде. Опять начнутся попытки засунуть меня в аппарат МРТ. А теперь на МРТ еще и Аматерасу найти смогут. Нет уж, лучше все тщательно скрыть. Значит, вы больше не станете давить на Сайку? Вас устроил тот факт, что я смог пройти во внутреннее святилище? Поинтересовался я. Да я просто не имею права спорить с вами после такого, Кацураги-сан, ответил Дадзин. Монахи упали на колени и сразу же открыли вам врата. Я, простите, если этот вопрос прозвучит для вас слишком резко, но, кто вы такой? Неужели вы как-то связаны с императорским родом Нарухито? Нет, помотал я. С императором я никак не связан, но свою тайну раскрывать не стану. Я не имею права рассказывать кому-либо об этом. И это чистая правда. Понимаю, кивнул Дадзин. Но если отвечать на ваш вопрос, добавил я Кацураги Тенда, врач-терапевт из клиники Ямамото Фарм. Вот теперь, как мне кажется, мы с вами познакомились как подобает. Отношение родителей Сайки изменилось ко мне в кардинально противоположную сторону. Весь вечер Дадзин и Хината расспрашивали меня о моей работе и планах на будущее. Вскоре беседа стала непринужденной. Мы перестали злиться и стесняться друг друга. Я узнал, что Дадзин, как и Сайка, долго работал в театре. Именно поэтому ему и удалось связаться с семьей Тамимура. Хотя последнюю фамилию за столом никто больше не упоминал. Мы с Сайкой переночевали в доме Хамабе, а на следующее утро отправились назад, в Токио. Тендакун, с твоим глазом все точно в порядке? Поинтересовалась Сайка. Меня беспокоит, что ты уже второй день не снимаешь повязку. Я еще раз успокоил девушку, что скоро все пройдет. А по прибытии в Токио после того, как Сайка уехала в свою квартиру, я все же приобрел себе линзу под стандартный цвет своих глаз. И как же все-таки изменился после этого мир? Я вновь начал видеть людей так, как видел их ранее, в своем прошлом. Сахар, холестерин, билирубин, креатинин, мочевина, общий белок, альбумины, глобулины. Все теперь можно подсчитать собственными силами. Теперь мне не нужны никакие лаборатории. В моих силах вылечить любого пациента. Если ранее я сталкивался с рядом ограничений, теперь их больше нет. Добираясь до дома, я осматривал людей в метро. У одного явно намечается желтуха, второй страдает от болезни почек. Третий сегодня, судя по всему, ел слишком много белковой пищи, а у четвертого – сахарный диабет. Теперь я могу ставить диагнозы, даже не осматривая органы. Такое получится не всегда, разумеется. Но отныне кровь будет давать мне сотни подсказок. А если учесть, что теперь я могу перестраивать внутренности клеток, можно попробовать самостоятельно излечить онкологию. В прошлом мире мне это не удавалось, но здесь я приобрел новый опыт. С понедельника я перейду к новой фазе. Больше пациентов, меньше времени на прием. Позаимствовав силы у Аматерасу, я передам часть энергии Рейса и Масаши, и тогда можно будет начинать работу в своей частной клинике. Создание ордена лекарей уже не за горами, и стоило мне об этом подумать, как я получил сообщение от Купера Уайта. Он впервые прислал мне СМС, видимо, пытался мне дозвониться, но я отключал телефон на время поездки в ИСЭ. Вы были правы, Тендасан, правы как никогда. Мне удалось сделать то, о чем мы с вами говорили, и даже больше. Перезвоните, как будет время. Я вас очень сильно удивлю. Глава 20. Я решил позвонить Куперу Уайту из дома. Уже догадывался, какую тему он хочет со мной обсудить. Об этом лучше поговорить в спокойной обстановке и без лишних ушей.